На прошлой беседе мы сказали, что Бог есть единый во всех своих проявлениях и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, и в истории, и в природе, и во всех сторонах и выявлениях своего существа. Мы пришли к выводу, основанному на Священном Писании, что Бог не есть бесплодная единица, но творческая Троица. И в Ветхом Завете Бог называется на древнееврейском языке словом, имеющим форму множественного числа – «элохим» – «божества». Уже в начале книги Бытия говорится: «В начале Бог сотворил небо и землю». Характерно, что глагол «сотворил» здесь стоит все же в единственном числе. Все сущности божества участвовали в творении, но творило все-таки оно – единое божество по единому плану и образу. Далее сказано: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Образ Божий один, но он воплощает божественное разнообразие. И эти три основные сущности божества – Отец, Сын и Святой Дух – упоминаются в книгах Ветхого Завета под разными наименованиями: Бог Элохим, Дух Божий, а Сын как воплощение Бога, видимое Богоявление, Слава Божья, Шехина. Иногда так и называется этим же именем, например, в Псалме 2 стихе 7: «Господь сказал мне: Ты Сын мой, я ныне родил Тебя. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался». 63 главе Исаия, стих 9 и 10, также есть упоминание всех трех сущностей: Бог, ангел лица Его и Святый Дух Его. Об этом же ангеле лица Его и говорится в Исход 23:20-21. «Вот я посылаю пред тобою ангела моего хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил тебе. Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего». Русский писатель Сергеенко как-то говорил мне, что троичность есть формула всего существующего. «Возьмите, — говорит он, — этот карандаш, в нем заключается известная идея, материя, ее воплощающая, и сила, ее воплотившая». Но как же Бог может воплотиться в человеке? Как бесконечный может вместиться в конечном? Возражают далее евреи, имея в виду учение о богочеловечестве Христа. Разве невидимый Бог может иметь видимый образ? И как Бог может иметь Сына? Однако именно это откровение выражено в упомянутом втором псалме, где Бог говорит о Мессии: «Ты Сын мой». И именно потому, что Бог невидим, Он должен был воплотиться, чтобы стать видимым и досягаемым. Вот что сказано о Христе в Евангелии: «Слово Бог стало плотью, и мы видели славу Его. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». От Иоанна 1:14-18. И об этом же Боговоплощении говорится у пророка Исаии в 9 главе: «Младенец родился вам, сын дан вам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Это место также является мессианским согласно древнему Таргуму Ионатана. Один мой знакомый, молодой еврей, читая это место, остановился в недоумении. И понятно, он встретился здесь с тем же непостижимым фактом, который осуществился в Новом Завете, воплощением вечного во временном, Отца Вечности в младенце Вифлеемском. «Но ведь это же Слово Божье, — думал мой друг, — как же мне в Него не верить? Однако это так непонятно, это невозможно». Но вот он стал читать дальше: «Ревность Господа Саваофа соделает это», стих 7, и вдруг мрак его души озарился светом веры, той веры, которая так знакома подлинному израильтянину, ревность Господа Саваофа. А, тогда все возможно. Если выступает та всемогущая творческая сила, которая сотворила Вселенную, которая перевела еврейский народ некогда через море и пустыню, тогда все возможно. И он уверовал, а затем стал свидетелем Христа перед другими. Здесь подтверждается Слово Божье, сказанное через Исаию в 55 главе, тоже пророчествующей о Мессии. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог, чтобы быть нам доступным, стал человеком. Христос и есть Бог, переведенный, так сказать, на человеческий язык. И, как всегда, чудо и здесь происходит, не помимо, не против, а сверх природы. Говоря кратко, во всем учении Христа вы не найдете никаких противоречий ни с разумом человека вообще, ни с идеями и законами Ветхого Завета в частности. Новый Завет не против, но выше того и другого. В конце концов, единственное противоречие, которое мы находим при чтении Библии, это противоречие между нею и человеком, созданное грехом последнего. Оно-то и создало протест против Христа со стороны книжников и фарисеев. Но в гордом ослеплении они не заметили, что уже давно пошли против чистых откровений Ветхого Завета, приспособив его к своим человеческим слабостям и вожделениям и заменив заповедь Божью преданиями человеческими. Этому-то искаженному талмудическому истолкованию Тори действительно противоречило учение Христа. Но не меньше этим человеческим преданиям противоречила и сама Тора. Не желая сознаться в своей неправде, книжники и фарисеи стали обвинять в ней Христа. Даже силу Божью, которая проявлялась в его чудесах, они называли силою злого духа, впадая таким образом в непростительный грех хулы на Духа Святого. Они говорили о нем: «Бес в тебе». Но поистине сами были во власти тьмы. Пятна на солнце, оказывается, подчас пятнами лишь на стеклах наших собственных очков. Сам же Христос стоял перед ними с божественно чистой совестью и говорил: «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» И когда язычник Пилат вывел Христа к озлобленной толпе, требовавшей его распятия, по наговору книжников и фарисеев, он сказал о нем: «Я не вижу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и багрянице и сказал им Пилат: «Се человек». И Пилат, и разбойник, висевший рядом с ним на кресте, и римский воин, стоявший у креста, признали его безвинность и святость. Народная совесть была на его стороне. Она приветствовала его кликами «Осанна», когда он на осле входил в Иерусалим, согласно пророчеству Захарии 9:9. После его смерти на кресте весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь, от Луки 23:48. Итак, его осудили несправедливо. Чтобы привлечь народ на свою сторону, обвинители бросили в толпу ложные слухи о его лжеучениях. На суд первосвященника привлекли лжесвидетелей. Перед Пилатом намекнули на политическую опасность нового царя, а некоторым внушили страх за отечество. «Почему вы не верите в Иисуса Христа?» — спросил я одну еврейскую девушку в Луцке, Польша. «Скажите, вы не можете верить или не хотите верить?» «Ну, конечно, я не могу верить», — ответила она. «Нам с детства рассказывали жизнеописание Иисуса Талдот Яшу, где говорится, что Иисус — обманщик и совратитель с пути истины. в такого Мессию, конечно, и мы не могли бы верить, сказал я. Но в Евангелии дано историческое свидетельство, написанное его учениками, и оно дает нам образ великого учителя истины и совершенного праведника. «Да, в такого Мессию я могла бы верить», — ответила девушка. И она выразила готовность познакомиться с Евангелием. Подобно этой простой девушке, многие евреи не верят во Христа по неведению. У них есть готовность веры, но нет знания. Почему же не верят во Христа образованные евреи, уже знающие Евангелие? Вот перед нами книга еврейского ученого-профессора Иерусалимского университета Клауснера под названием «Ешу Ганоцри». Она ярко отражает образ мыслей еврейской интеллигенции. Автор хорошо знаком с Евангелием. В своем обширном произведении он доказывает, что упомянутый трактат «Толдот Ешу» не имеет никакой исторической ценности, а представляет лишь злостную выдумку, сочиненную не раньше V века по Рождеству Христовом, в ответ христианам, преследовавшим евреев в средние века. В противоположность крайним рационалистам нашего времени автор подтверждает на основании древней еврейской талмудической литературы факт исторического существования Христа. Автор признает Христа великим еврейским учителем этики. Он не разделяет фанатической традиции, запрещавшей даже произносить имя Иисуса, и рекомендует Евангелие как древнейший и лучший первоисточник для ознакомления с учением Христа и как лучшую книгу по вопросам этики. Распятие Христа он считает несправедливым.